Робер, скажите правду. Когда в прошлый приезд вы пытались овладеть мной, вами руководило подлинное чувство или нет? В каждом, даже самом испорченном человеке тлеет искорка добра. И граф Артуа в порыве вовсе не свойственного ему великодушия произнес те слова, которые ждала от него Маргарита. Да, кузина, я вас действительно любил. И он почувствовал, как от прикосновения его ладоней успокаивается это истерзанное тело. В эту минуту Маргарита была почти счастлива. Быть любимой, будить желание было смыслом, целью всей жизни этой королевы. Больше, чем почести, больше, чем власть. Признательным взглядом проводила она Робера, вместе с которым удалялся свет, уносимый свечи. В потемках он показался королеве неестественно огромным, и ей вспомнились непобедимые рыцари круглого стола, о которых повествовали старинные сказания. В дверях уже исчезло белое одеяние капеллана, блеснул в последний раз железный шлем Берсюме, и весь проем двери заполнила фигура Артуа, замыкавшего шествие. Вдруг он остановился на пороге, словно заколебавшись на мгновение, словно хотел сказать Маргарите еще что-то. Но дверь захлопнулась. В темнице воцарился мрак, и Маргарита вздрогнула от радости. Она не услышала на сей раз ненавистного лязга замков. Итак, впервые за 350 дней заточения не заперли двери ее темницы. И это показалось ей залогом близкой свободы. Завтра ей разрешат выйти прогуляться по шато Гайяру, а там явятся за ней с носилками и унесут ее туда, где растут деревья, шумят города, живут люди. «Смогу ли я держаться на ногах?» — подумалось ей. «Хватит ли у меня сил?» «Ну, конечно, силы вернутся». Руки ее пылали, как в огне, но все равно она выздоровеет. Теперь она твердо знает, что будет здорова. Но верно и то, что до утра ей не заснуть. Ну и что ж, светлая надежда поможет скоротать еще одну бессонную ночь. Внезапно в тишине она уловила еле слышный шум. Нет, даже не шум, даже не шорох, а сдержанное дыхание живого существа. Кроме нее в комнате был еще кто-то. «Бланка!» — крикнула Маргарита. «Это ты, Бланка!» Вероятно, стража открыла также решетку, разделяющую их темницы. Однако Маргарита не слышала скрежета засовов. И почему вдруг Бланка так бесшумно движется по комнате? А что, если она... Нет, нет, не окончательно же Бланка потеряла рассудок. К тому же с приходом весны она стала вести себя гораздо разумнее, почти совсем исцелилась от своего недуга. «Бланка!» — испуганным голосом окликнула Маргарита. Но в комнате вновь воцарилась тишина, и Маргарита решила, что это плод ее больной фантазии.